Природа Иисуса. Природа Иисуса, то есть вопрос, является ли Он Богом или человеком, а посему создан ли Он из божественной сущности или из человеческой, либо из них обеих вместе, занимала богословскую мысль в течение первых сотен лет Его существования. Эта дилемма вызвала грандиозные религиозные диспуты, самым главным из которых был спор с монофизитами, в результате чего в христианском мире произошел раскол, сохранившийся и по сей день. Те, кто считал, что природа Иисуса едина, и она божественная, называли себя монофизитами, по-гречески «монофизис» – «единая природа». Монофизиты требовали сохранить веру только в божественную сущность Иисуса и видели в попытках приписать ему еще и человеческую сущность оскорбление божественной сущности и даже удар по монотеизму. Другие, напротив, считали, что в Иисусе сочетаются две природы – божественная и человеческая, которые существуют в нем неразделенными. Эта точка зрения была принята в качестве официальной и стала ортодоксальной догмой. В 451 году император Маркиан, годы правления 450-457, созвал четвертый по счету Вселенский собор. Собор состоялся в Халкидоне, расположенном в Малой Азии. В нем участвовало около 500 епископов. Этот собор стал одним из самых важных событий христианского мира в древние времена. Собор был созван для обсуждения мнения Евхития, монофизита, который оспаривал наличие в Иисусе человеческой природы. На этом соборе теологи постановили в пользу мнения, что в Иисусе нераздельно сочетаются две различные природы. Одна – божественная, другая – человеческая. Эти две природы проявляются во всех элементах личности Иисуса, то есть в нем наличествуют две субстанции. Понятия субстанции и персона взяты из греческой философии и являются определениями божественного. Субстанция – это сущность человека, то есть та сущность, которая лежит в основе всех существующих предметов. Человеческая субстанция есть человечность. Персона – личность, образ, маска. Человек является индивидуальной личностью, персоной, за которой скрывается человеческая субстанция. Эта формулировка Халкидона охраняет авторитет Церкви и учение о благодати Божьей, а также связанное с ним учение о спасении. Иисус обязан быть человеком, ибо Он должен страдать и умереть как человек, чтобы стать искупительной жертвой за грехи рода человеческого. Но в нем обязательно должна быть божественная природа, ибо только божественная сущность может искупить грехи человеческие, так как человеческая природа испорчена первородным грехом и потеряла способность стать искупительной жертвой. Благодаря искупительной смерти Иисуса перед людьми открылся источник Божьей благодати, а благодаря этой благодати у них появилась и возможность спасения. Поэтому спасаемые не будут спасены благодаря их собственным поступкам, но только Божьей благодатью, которая излилась на них благодаря жертве Иисуса. Каким же образом эта Божья благодать может попасть к людям? Только благодаря Церкви, которая исполняет в этом процессе ключевую роль. У нее в руках ключи к спасению и пути к получению благодати Божьей.